В этом патенте он больше не упоминает об энергии, передаваемой через верхние слои атмосферы, а пишет о наземном резонирующем контуре. Тесла предсказывал, что его усиливающий передатчик проявит себя как очень важное и ценное для будущих поколений устройство, что он вызовет индустриальную революцию и сделает возможным грандиозные гуманитарные достижения. Вместо этого, как мы видим, усиливающий передатчик Теслы стал для него своего рода Ватерлоо. Литература. Colorado Springs Notes. Заметки Colorado Springs. No Lead Belgrade. Издательство 21 Century Books. Ими же выпущена книга Джона Рицклафа «Serbo-Croatian Diary Corporation. Сравнение с сербо-хорватским дневником», в котором рассказывается о некоторых забавных нестыковках в сербо-хорватском варианте Colorado Springs Notes и их английской редакции. Эдисон. Биография соперника знаменитого соперника Теслы, написанная Мэтью Джозефсоном. Мэтью Джозеф Макгроу-Хилл. Усиливающий передатчик 2. Наземное радио. При поддержке J.P. Моргана Тесла вскоре по возвращении из Colorado Springs приступил к строительству башни для усиливающего передатчика в Уорден-Клиффе близ Шорхэма на Лонг-Айленде. Расположенная в непосредственной близости от места жительства ярого сторонника беспроводной передачи энергии и предназначенная для дальнейших экспериментов в этой области, башня была спроектирована как первый этап предложенной Теслой Всемирной системы радиовещания. Программа системы радиовещания планировалось ориентировать как на широкую публику, так и на частных слушателей. Тесла первым предложил организовать вещание новостей и развлекательных программ для населения. До него экспериментаторы передавали сигнал непосредственно конкретный приемник. Полностью завершенная и принятая в эксплуатацию Всемирная система радиовещания должна была осуществлять на мультичастотное беспроводное соединение с любой существующей аппаратурой в виде телефонов, телеграфных аппаратов и телетайпов по всей планете. Исключительность и недоступность частных коммуникаций должна была быть гарантирована при помощи мультиплексорной технологии. Гигантский передатчик должен был также иметь универсальный счетчик времени, навигационные радиомаяки и устройства факсимильной связи. И все это происходило в 1902 году. Как мы увидим далее, вклад Теслы в развитие радио оказался совершенно недооценен. Кружевной деревянный остов Уорден-Клиффской башни, который спроектировал Стэнфорд Уайт, возвышался на 187 футов. Ее венчала похожая на шляпку гриба конструкция, выполняющая функцию оконечного устройства, диаметром 68 футов. В отдельном блоке в основании башни располагались генераторы и прочее оборудование. Все сооружение занимало 200 акров земли. В обслуживании его занимались более 200 тысяч работников. Тесла полагал, что эта башня будет принимать волновой сигнал максимальной мощности в 10 миллионов лошадиных сил. Верх всей конструкции завершался платформой, на которой, как планировалось, должны были размещаться мощные ультрафиолетовые лампы, которые Тесла хотел приспособить для экспериментальной системы излучения и передачи электроэнергии, начинающей вырисовываться в его проектах. Строительство башни и прилегающей к ней постройки было завершено, и она даже была оборудована необходимыми устройствами, но функционировать так и не начала. Кто изобрел радио? Очевидно, что самым ранним генератором колебаний, изобретенный Теслой, были динамомашины. Но, принимая во внимание тот факт, что их с помощью он так и не смог получить необходимые ему высокие частоты, он оставил дальнейшую работу над ними и приступил к разработке искрового осциллятора, катушки Теслы и усиливающего передатчика. Но нашло ли хотя бы одно из этих устройств применение в качестве первого в мире радиопередатчика на дальние расстояния? Увы, нет. По иронии судьбы, первым коммерческим радиопередатчиком на дальней дистанции стал генератор переменного тока Александерсона, работающий на частоте 21,8 тысяч периодов в секунду, который был построен компанией General Electric и управлялся американской радиовещательной компанией, а конструкция его была полностью скопирована с ранних динамомашин Теслы. Вот так Тесле не повезло с радио. Официальные источники часто связывают имя Теслы с изобретением многофазных систем. Что касается его более поздних изобретений, их либо игнорируют, либо пишут о них как о фантастических идеях сумасшедшего изобретателя. Но среди тех, кто проделал и публиковал частные исследования этого вопроса, существует стопроцентное согласие в том,